Глава 9. Не материтесь про себя. Есть более достойные кандидатуры. Татьяна Китаева. Лейна. Допросы захваченных Сирином пленников проходили без моего участия. Собственно, из всей нашей компании туда был допущен только Рошер. Но ему по должности положено. Нет, никаких пыток и ужасов там не было. Обычный сентарин. Сирин скалился, как сытая гиена, рассказывая о допросе Майреля. Светлый эльф ругался, подобно катарийскому моряку, когда в него вливали порцию местной сыворотки правды. Оказывается, он почти 2 месяца отходил от предыдущего воздействия. Хотя сыворотка правды не совсем верное название, ведь сентарин не только заставляет отвечать на вопросы, он полностью подавляет волю. Не слишком приятно быть послушной марионеткой, выполнять все пожелания окружающих и не иметь возможности даже озвучить свое мнение. Уточню, что допрашиваемый при этом все понимает и помнит. Кертен, поражая эльфов своей настойчивостью, сутками пропадал в подземной лаборатории вместе с хозяином, лордом Трапишем Вишрином, перебирая трофеи, привезенные из замка Ортен. Эти двое сразу спелись. Кэрри со своим маниакальным стремлением узнать что-то новое, и старый эльф, один из сильнейших магов, входящих в совет старейшин Ковина, исследователь, воин, путешественник. Чем-то он неуловимо напоминал Торна. Дариэль почти все свободное время проводил рядом с Литой, заставляя меня блаженно жмуриться и строить матримониальные планы. Филипп, похоже, уже смирился с его присутствием. По крайней мере, прекратил подсовывать в бокал моего друга прозрачных мейдских слизняков или раскладывать красящиеся листья лорнара по пути следования парочки на все пригодные для сидения горизонтальные поверхности. Собственно, в течение нескольких дней не происходило ничего экстраординарного. Я отдыхала, наслаждаясь столь редким затишьем, да моталась в компании Торрена по различным экскурсионным местам Сартара. Иногда к нашей компании присоединялся Сирин, доводя младшего принца своими насмешками до тихого бешенства. С Трионом мы почти не пересекались. Наследный принц был занят тем, что изучал произошедшие за время его болезни изменения. Все же в политике мелочей не бывает. Я погружалась в блаженное ничего не деланье, стараясь забыть о своих проблемах, но однажды ночью мой хрустальный мирок разбился вдребезги. «Лейна! Проснись, Лейна!» Кто-то теребил меня за плечо, окликая знакомым голосом. «Да проснись же ты, наконец!» «Кертен, какого черта ты делаешь у меня в спальне поздно ночью?» Сонно пробурчала я, пытаясь глубже зарыться в кокон из одеяла. Но если он разбудил среди ночи... Трэш! «Кэрри, что-то случилось? Что? Кто пострадал?» «Шшш!» «Спокойно. Ничего ужасного не произошло. Никто не пострадал. Угомонись». Демиург схватил меня за руку, не давая возможности вскочить. «Просто час назад в лаборатории я наткнулся на несколько древних информационных кристаллов, содержащих координаты закрытых миров. Лейна, я уверен, что один из них твой». «Что? Кэрри, ты понимаешь, что говоришь?» Я вцепилась в парня, как бультерьер. «Ты нашел портал в мой мир?» «Не портал. Всего лишь кристаллы с координатами нескольких миров. Ты должна сама посмотреть». Дальше я уже не слушала. Подскочив, создала прямо на себе джинсы и толстовку, не обращая внимания на удивленно вскинутые брови творца. Затем схватила за руку слегка ошарашенного такой спешкой Кертена и рванула к дверям. «Лейна, да не беги так!» – засмеялся блондин, которого я тащила за собой на буксире. «Никуда кристаллы от тебя не денутся!» «Не могу ждать! Я почти год ищу дорогу домой, но только сейчас появилось что-то определенное!» Остановившись, посмотрела на улыбающегося творца. Я выгляжу смешно, да? Есть немного. Фыркнул Кертон. Кстати, ты вовсе не казалась озабоченной поисками своей родины. Думаешь, ежедневные истерики на тему «хочу домой» способствовали бы ее нахождению? Я каждый раз, отправляясь в архивы, искала информацию о Земле, но даже хранители ничего не знают про мой мир. Грохэшен сказал, есть вероятность того, что после создания мира его творцы по каким-то причинам не внесли данные в общий реестр, и все сведения остались в семейном архиве. В этом случае найти Землю практически невозможно. Ты не рассказывала мне об этом. Прости. За что, глупый? Рассмеялась я и, не удержавшись, чмокнула Кертона, куда дотянулась. В подбородок. Ты меня сегодня так порадовал. Не обольщайся. Информационные кристаллы – это далеко не храны. Ты не увидишь там ничего, кроме координат и описания мира. Никакого визуального сопровождения, предупредил блондин. А я только сейчас заметила, каким усталым он выглядит. Кэрри, кристаллы ведь очень древние, так? Да, ими пользовались задолго до того, как появились храны, еще при монархии. Но ведь миры не стоят на месте, они находятся в постоянном движении, а это значит, что заложенные в них тысячелетия назад координаты сейчас ничего не стоят. Я занервничала. Надежда вернуться домой снова рассеивалась перед глазами призрачным дымом. «Конечно, можно попробовать рассчитать, хотя бы примерно, только для этого нужно знать скорость движения». «Какая разница, когда записывали информацию?» Демиург смотрел на меня с искренним удивлением. «Там же идет конкретная привязка к миру, а не к его местоположению в галактике». Некоторое время я пыталась сообразить, что он имеет в виду, но потом махнула рукой. Раз Кэрри сказал, значит, так и есть. А если он еще и объяснять начнет, вообще мозги с просунья переклинит. Конечно, можно было бы воспользоваться порталом и переместиться сразу в лабораторию, но Тиль весьма недвусмысленно дала нам понять, что будет крайне недовольна, если мы станем пользоваться внутри дворца телепортами. А вызывать ее гнев совершенно не хотелось. Я ведь так и не поняла, из-за чего она разозлилась в прошлый раз. Бесконечные лестницы уводили нас на нижние уровни города, закрытые для посещения большинства простых дроу. Лаборатория Трапиша находилась в одном из двух тщательно охраняемых секторов. Несколько раз пришлось пройти через пикеты. Удивительно, но нас пропускали без вопросов. «Сейчас направо», – тихо скомандовал Кертон, и я послушно повернула в узкий темный коридор. «Пришли». Кертон подошел к самой стене и поднял руку, но движение было смазанным, и в темноте я не разобрала, что он сделал. Певучая фраза, огненная руна в воздухе и тяжелые, тщательно замаскированные двери замерцали и отворились, пропуская нас в большое, светлое помещение, заставленное множеством открытых шкафов со свитками. «А, Лейна, помню тебя, девочка!» усмехнулся Трапиш, поднимаясь из-за стола. Несмотря на то, что Кертон общался с темным эльфом ежедневно, мы с Вишрином не пересекались ни разу. «Здравствуйте!» улыбнулась я, неловко одергивая толстовку и приглаживая колтун на голове. Если честно, то мне и в голову не приходило, что поздно ночью в лаборатории будет кто-то кроме нас, а Кертона мой расхристанный вид вряд ли смутит. Он и похуже видел. «Хочешь посмотреть на кристаллы?» — усмехнулся эльф, стрельнув взглядом в сторону обалдевшего Кертона. «Но как ты узнал?» — обрел дар речи Демиург. «Да что тут узнавать-то?» — развеселился Трапиш. «Ты, как эти камушки увидел, состроил каменную физиономию, а сам аж затрясся весь. А потом рванул за своей невестой. Я все же не первую тысячу лет живу. Догадался, ты что-то действительно ценное нарыл. И теперь я чувствую себя классическим старым идиотом. Давно надо было это барахло Тиллеринель показать». «И чего же не показал?» «Делано равнодушно», — уточнил Кэрри. «Я замерла. Этот мир и все, что в нем, собственно, стиль. И если Демиург Лореллы запретит нам трогать кристаллы, мы ничего не сможем сделать. Даже вдвоем. В своем мире Творец практически неуязвим, ибо помимо собственной силы может пользоваться внутренними ресурсами творения, а также перекрыть кислород невежливым пришельцам. А то не догадываешься. Сам хотел разобраться, хмыкнул эльфийский маг. Но ты первый что-то по этим камушкам откопал. Тебе и карты в руки. Я тихонько вздохнула. Все же нам невероятно повезло, что Трапиш оказался таким же двинутым на всю голову ученым, как и Кертен. Исследование кристаллов и прочих сюрпризов, захваченных в замке Ортен, для Вишрина были важнее соблюдения общепринятых правил. Он готов был пожертвовать секретностью и допустить меня вслед за Кертеном в святая святых, лабораторию, чтобы решить загадку. Хотя, подозреваю, у лояльности этого дроу есть свой предел, и лучше нам не ступать за эту грань. Переглянувшись, мы подошли к длинному столу, освещенному роем светлячков. Кертен осторожно, почти благоговейно поднял украшенную полустершимися рунами крышку резной шкатулки из камня, поразительно похожего на эбонит, и подвинулся, уступая мне место. Внутри, на отделанной темно-серой замшевой подставке, в два ряда, в небольших углублениях лежали 6 кристаллов разных оттенков красного, от алого до бордового. Мое сердце пустилось в бешеный пляс. Неужели один из 6 может открыть мне дорогу домой? Даже не верится. Дрожащими руками я потянулась к заветным камушкам. «Лейна, ну что ты как маленькая? Все потрогать норовишь!» Вздохнул Кертон, перехватывая мои жадные ладошки. «Ты еще в рот их потяни!» «Извини, я просто...» «Да ладно, и так все ясно!» Усмехнулся блондин. «Кэрри, но на них же нет никакой защиты!» Неуверенно произнесла я, всматриваясь в шкатулку внутренним зрением. «Была. Всю ночь с ней возился!» Поморщился Демиург, мысленно подтянув к себе кресло и устало в него опустившись. «А, я понял. Нет, это не опасно. Я тебя вовсе не поэтому остановил. Просто ты же наверняка не знаешь, как пользоваться кристаллами. Сломаешь». «Ну, наверное, так же, как хранами. Подносишь к виску». «Огу, подносишь и стираешь всю информацию нафиг». Хмыкнул Кертен, почти вопросительно покосился на Трапиша и, получив какой-то неуловимый сигнал, создал вино и вазу с фруктами. Темный эльф подхватил бокал и уселся в кресло. «Кэрри, у меня сейчас в мозгах каша, да и вообще с просонья плохо соображаю», пожаловалась я, протягивая руку к бокалу с вином. Голова действительно кружилась от адреналина, обилия информации и сумасшедшей надежды. «Сядь», – скомандовал Демиург, огляделся, убеждаясь, что свободных посадочных мест больше нет, и материализовал третье кресло, нахально подбившее меня под колени. «Села, села! Не тяни кота за хвост!» «Это что, угроза?» – развеселился блондин. «Мою Шаарте даже законченный самоубийца не рискнет за хвост подергать!» «Кэрри!» – прорычала я. «Ладно, угомонись!» – фыркнул он. «Для чтения кристаллов нужна горизонтальная поверхность и пароль на данные, хотя в более древних использовалась кровь одаренных». «Это как?» Не удержавшись, вмешалась я. «Просто. Капаешь капельку крови на кристалл. Если тебя признают демиургом, то можешь пользоваться заложенной внутри информацией. Если нет, не обессудь. Позже стали использовать ментальные пароли». «Почему? Надоело пальцы колоть?» Не удержалась. Каюсь. «Нет, смесков всяких развелось», – ехидно отозвался блондин. «А для них информационные кристаллы не открывались». «Ну что ж, тогда я счастлива». «Чем это?» – настороженно поинтересовался Демиург. «Тем, что у нас есть такой чистокровный ты», – радостно осклабилась я. «А с чего ты взяла, что это настолько древние кристаллы?» – хмыкнул в ответ Кертен. «Между прочим, если ты ошибаешься, еще неизвестно, когда мне удастся взломать ментальные пароли». «Кэрри, но ведь ты сможешь это сделать?» – Занервничала я. Шутить как-то резко расхотелось. «Куда я денусь?» – проворчал блондин, вызвав у меня в душе теплую волну благодарности. «Знаешь ли, до неприличия хочется взглянуть на твой мир собственными глазами». Хозяин лаборатории, до этого момента молча слушавший наш диалог, поднялся с кресла, отставил бокал с вином и подошел к шкатулке. «Если я правильно понял, это порталы в другие миры», – спросил эльфийский маг, заинтересованно разглядывая камни, а затем повернулся ко мне. «И один из них тот, из которого ты пришла. Закрытый мир. Не сами порталы, а всего лишь точные координаты миров, куда потом можно их открыть», – уточнил Кэрри. Темный эльф кивнул и улыбнулся. «Лейна, возможно, ты хочешь выбрать кристалл, который мы будем проверять первым?» «Спасибо, лорд Трапиш», – нервно улыбнулась я, поднимаясь. «Хотя с моим везением искомая информация окажется в последнем». Протянув руку, я неуверенно замерла, рассматривая 6 идеально ограненных камней разных оттенков красного цвета. Забавно. Те, кто не знает, что это информационные кристаллы, сочли бы их обыкновенными драгоценностями. Тихонько хмыкнула. «Как же мы меняемся? Интересно, что бы я сказала раньше, найдя несколько камней размером с половину указательного пальца, подозрительно напоминавших рубины? А теперь воспринимаю их как обыкновенные». «Любопытно. Дейрейла хоть знала, что за сокровища хранятся у нее в замке?» – выдохнула я. «Полагаю, не только знала, но и пользовалась», – хмуро ответил темный эльф.